Добрый день, мы на «Авроре» в студии Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич. Добрый день, здравствуйте. А мы с вами начали цикл бесед по русской политической философии, и вот так вот незаметно подошли к неонародникам. Мы знаем, что эта философия отразилась в нескольких политических движениях, достаточно массовых. Эсеры, трудовики, другие. Давайте рассмотрим это политическое и философское течение. Давайте. Это очень интересное и незаслуженно, на мой взгляд, пострадавшее по историческим причинам течение. Потому что победившие большевики, они их карикатуризировали, они их превратили в каких-то маргиналов или пособников буржуазии. Правые, их терпеть не могли за их русские правые, за их, собственно, альянс левых эсеров с большевиками, ну, скажем, черносотенцы видели в них представителей, как они говорили, от еврейских кругов, потому что очень много лидеров среди социалистов-революционеров эсеров. И, кстати, некоторые представители народных социалистов, тоже такая партия была, и трудовиков были евреями, как в целом в революционном движении. Это создавало другую крайность, то есть их в этом отношении не принимали. И постепенно они как бы превратились в некоторые посмешище. И представление о этих неонародниках у нас, и скажу, да, власть ненавидела их за террор, то есть все их не любили в глазах всех других представителей русской политической философии, и правых, и левых, они были такими изгоями. При этом, если мы посмотрим на распространение политических идей в начале 20 века и вплоть до 20-х годов, то есть вот в первые даже четверти 20 века, это было самое популярное настроение. До конца гражданской войны, даже и отчасти на НЭП, эта идеология распространялась. То есть это была самая популярная и массовая идеология русского народа. Один миллион последователей партии, членов партии эсеров. Эсеров, больше даже, да. Даже и по разным подсчетам, да, разные и приводят цифры, миллион минимум. Вероятно, был там больше, под два. Это при том, что большевиков было вообще несколько тысяч. То есть просто несколько тысяч, поскольку сталинский призыв, интересно, он поставил перед собой задачу там собрать какие-то уже там сотни тысяч, миллионы в конце 20-х годов большевиков. И осталось после от первых большевиков, которые существовали жили физически до революции, осталось 5 тысяч. Максимум там, если каждого второго убили, их было 10. На эти миллионы сторонников эсеров, трудовиков, народных социалистов. То есть на самом деле у нас страна, если угодно, социал-революционная. И была. Вот наше население, народ у нас симпатизировал именно им. Поэтому я предлагаю обратить внимание на их политическую философию. Причем сразу хочу сказать, что вот эти мифы, которыми вешаны эсеры со стороны большевиков, тоже террористические совершенно бешеные организации, нетерпимые к чужому мнению, абсолютно тоталитарные. И в этом смысле о них тоже будет разговор. Мы еще поговорим о национал-большевизме. Но в любом случае, вот принимать за чистую монету все, что говорили большевики, вот точно нельзя. Мы сегодня это понимаем. Столь же нелепые вот эти черносотенные попытки отмахнуться от этого, мол, евреи, и все на этом точку ставим. Но совершенно безосновательно, что большевистские вот эти мифы, что черносотенные. При этом и философии большевиков, и черносотенцев, кого угодно, и монархистов, и белых, и, как мы видели, и народников, и западников, все это, и славянофилов, все это заслуживает того, чтобы быть рассмотренным. Но как они понимают своих противников, вот тут надо делать паузу. Потому что о противниках они, как правило, в полуполемике, это же конкретная история дела, они часто произносят суждения вообще никуда не годные. Поэтому мы не можем говорить об эсерах, потому что я представляю сейчас вот людей, бывших коммунистов, которые или там по инерции коммунистических ненавидят, там каких-то правых наших националистов, но все будут в отвращении. Но вот с таким чувством нельзя подходить к родной истории, нельзя подходить к своему народу. То есть большинство людей верят в неонародническую политическую философию по большинству русских людей, как 100 лет назад. А мы говорим, да ладно, они ошибались, их там евреи или там как бы буржуазии или кто-то еще, там как бы их просто научили. Ну так нельзя относиться к своему народу. Если их было большинство, это самая была серьезная политическая сила и мировоззренческая сила в начале прошлого века. Народ верил в них, народ доверял им, народ разделял их политическую философию. И им они политически проиграли, это верно, но с каких пор вот судят только проигравших? Мало ли кто проиграл, нас Бога распяли, но мы же с ним. И в этом отношении я думаю, что вот этот подход, кто проиграл, тот и не прав, это подход какой-то совершенно нечеловеческий, просто бескультурный. Но проиграли, бывает. Потом и большевики проиграли, и монархисты проиграли. Все проиграли в конечном итоге. Сейчас либералы проиграли, пусть утираются на самом деле. И нельзя так оценивать политическую идеологию. Кто выиграл, кто проиграл. Итак, а эсерах спокойно, а эсерах с вниманием, или одного народника, с пониманием, с уважением. И вот давайте посмотрим на их политическую философию. Их политическая философия, конечно, отталкивается в первую очередь от первых народников, от Герцена в значительной степени, там Михайловского, Лаврова. И во всех своих версиях они следуют за следующей идеей, что в России необходимо построить справедливое общество. Первый пункт. Их главный тезис был тезис о справедливости. Когда говорят, что большевики стояли за социальную справедливость. Ничего подобного. Политическая идеология большевиков другая. Она классовая. Она представляет собой диалектику определенную истории. И справедливость, вот как таковая, там, перераспределение, справедливость, это не главная тема большевиков, а это главная тема эсеров. Так вот, если говорить о социальной справедливости, никто более последовательным, кроме как эсеры, в этом вопросе среди представителей русской политической философии конца 19-го, начала 20 века не было. Вот эти неонародники говорили, справедливость превыше всего. Дальше. Их справедливость, в отличие от справедливости большевиков, обращалась не к абстрактной победе несуществующего к тому времени пролетариата, который представлял собой такой крошечный маргинальный элемент. Они хотели справедливость для народа, того народа, который был. А народ, я напомню, что до конца 20-х годов прошлого века у нас состоял из крестьян, из подавляющего большинства крестьян. И вот для этих крестьян эсеры и хотели справедливости. Вот это главная идея. То есть справедливость для крестьян. Как они относились? Это самый главный тезис. Причем конкретная справедливость для конкретных русских людей, то есть крестьян. Конечно, и рабочие, трудовые коллективы, интеллигенция, интеллектуалы тоже принимали участие, но они были второстепенны. Неонародники выступали в интересах русского крестьянства. Русских, простых русских крестьян, при этом они были интернационалистами с точки зрения империи. Как такими же они защищали права и чувашских крестьян, и армянских крестьян, и грузинских крестьян, и все народы империи, и прибалтийских крестьян, там, когда Польша была в составе там, польских крестьян. То есть они стояли за интересы подавляющего большинства граждан, народа Российской империи, то есть за крестьянство. Второй момент. А как они относились в рамках этой политической философии к государству? Они считали, что государство – это институт эксплуатации. Кого? Крестьян. Институт несправедливости. Институт, не учитывающий интересы народа. Поэтому они были против российской монархии и были против дворянско-помещической власти. Кроме того, интересно, они замечали, что эта дворянская и помещическая власть вообще не русская, потому что среди дворян русских представителей русского этноса, то есть выходцев из крестьянства, просто было невозможно найти. Это был какой-то народ, это был смешанный народ, государственный народ. В него могли попасть все, кто угодно, кроме русских людей. То есть на самом деле само представление государства, которое состояло из дворян, там, поляков, германцев, кого угодно, там, татар, представителей грузин, армян, но только не русских. А русские вот представляли собой крестьянство. Поэтому у эсеров была малоизвестная, вот исторически, но очень сильная русская доминанта. Они хотели освободить большинство, которое было русским, и за это русское большинство русских крестьян они клали свою жизнь. И поэтому во имя этого русского большинства и государства справедливости, общества справедливости, они хотели свергнуть отчужденную антирусскую романовскую германскую монархию. Я сейчас не выношу никаких суждений, я просто говорю, как они видели эту ситуацию. То есть это неонародники были движимы глубоко национальным русским идеалом свободы, а самое главное – справедливости русского народа, как русского крестьянства. И последнее. Их принципиальное отличие от большевиков, этих неонародников, их политической философии заключалось в том, что они были противниками капитализма. Вы скажете, ну и большевики были. Да, но если мы внимательно читаем Маркса или даже Ленина, кого угодно, все марксисты считали, что прежде чем произойдет пролетарская революция, должна совершиться буржуазная революция, и государство должно перейти в фазу капиталистического производства, где будут классы, в буржуазии сформируется и рабочий городской пролетариат, где они будут представлять собой именно в сфере промышленного производства будет сосредоточен основной доход. И вот после того, когда, и только после того, как произойдет индустриализация страны, после того, когда сформируются два четких, ярких класса, как в Европе в значительной мере, после этого произойдет пролетарская революция. То есть к победе пролетарской революции через буржуазную фазу. Им неонародники говорили категорически нет. Никакого капитализма. Россия аграрная страна, никакого капитализма здесь не складывается и не должно складываться. Капитализм – чистое зло, он нам абсолютно не нужен, а нам нужен социализм. Только не после капитализма, а вместо капитализма. Давайте вот посмотрите, не после того, когда уже не останется ничего традиционного, все превратится в два искусственных класса – буржуазии и пролетариат, как в Западной Европе, а вместо капитализма. Социализм вместо, а не после капитализма. Это важнейшая черта всех неонароднических политических идеологий, политических философий. И вот если мы сейчас, вот это, все это, конечно, было многократно осмысленно, описано такими вот серьезными фигурами неонародничества, как Виктор Михайлович Чернов, например, крупнейший политический деятель, собственно, организатор и идеолог партии социалистов-революционеров, и многие другие, то есть было множество мыслителей, политических мыслителей, не только политиков, но именно теоретиков, идеологов эсеровского толка, и все они стояли вот за что? За крестьянский социализм, за общество справедливости, за русский простой народ, против государства, которое они видели как нечто нерусское, как нечто несправедливое, нерусское, оккупационное, которое держало русских в узде, и против капитализма. То есть они были противниками капитализма вообще, считая, что нет его и не надо в России или там микроскопически. Поэтому они даже особо не обращали внимания на то, что коммунисты, наоборот, выпячивали и преувеличивали. Они вообще на это не обращали внимания. Они были на самом деле, вот если мы посмотрим, что писал Чернов в ранний период, в первой революции 1905-1907 годов, и в 1917 году, вплоть до, вот, кстати, учредительного собрания, в котором он был избран главой, кстати, учредительного собрания. Почему? Потому что победили эсеры на выборах в учредительное собрание. Это при тотальном терроре большевиков, которые не давали людям голосовать за кого-то ни было, кроме них самих. Это напоминает вот байденовские выборы в Америке, это большевистский беспредел. Но на самом деле народ выбрал тех, кому доверял. Он выбрал эсеров. Социалистов-революционеров, он выбрал трудовиков, он выбрал представителей народных социалистов, которые еще с Первой Думы были, они, там, с первой, с второй еще до разгона, они и были, постоянно пытались создать общую фракцию. И вот эти основные принципы этой политической философии. За народ, за крестьянство, против капитализма, против отчуждающей антирусской иерархии и за справедливость. Ну, не знаю, тут, конечно, могут быть разные точки зрения на этот счет, но мне это очень нравится. Очень нравится. Во-первых, полный отказ от капитализма в любом смысле, полное как бы утверждение русского аграрного труда и крестьянина. Ну и дальше вот я хотел пройтись по разным фигурам этого толка. Я еще хочу добавить, что там библейский принцип лежал, запрет на частную собственность на землю. То есть это то, что лежало и в основании дораскольного православия, и то, что лежит вообще в корне русского человека. Вот. И я думаю, что это сыграло свою роль. Поэтому и еврейство там было, потому что это тоже еврейский принцип. Ну, евреи, как мы знаем, в тот период были везде. То есть они были среди большевиков и меньшевиков, они были сторонниками монархистов. Просто тогда происходило преодоление черты оседлости, и евреи стали активнее участвовать в общественной жизни, в политической жизни, в силу их определенного темперамента, они оказались во всех партиях. На самом деле, практически где их только не было. На самом деле, и кто-то выбирал сторону именно справедливости религиозной, кто-то выбирал сторону капитализма, кто-то выбирал сторону большевизма, там, кто-то национализма как бунт, кто-то совмещал. Вот, или, кстати, эсеров очень многие были, как Анский такой вот, автор как раз гимна Бунда, он был сторонником эсеров, и он снял замечательный фильм «Дебук» про Кабалу, про еврейское местечко. Замечательно, очень тонкие, глубокие, напоминающие Голема такие. Вот изысканное очень произведение они создавали. Вообще это замечательные люди. А вот то, что вы говорите про религиозный характер, то, конечно, эсеры, в отличие от таких убежденных атеистов, таких безбожников, воинствующих ненавистников всякой религии большевиков, эсеры относились к этому совершенно по-другому. И даже такие фигуры, как Савенко. Вот я хотел привести такой пример. У Савенко есть замечательная книга «Конь бледный». Вот если конь, у него есть «Конь бледный» и «Конь вороной». «Конь вороной» мне не очень нравится, уже более позднее произведение. Но вот «Конь бледный» – это, по-моему, один из шедевров просто русской литературы, где он описывает события, революционные события в эсхатологическом ключе. То есть один из теоретиков боевой группы эсеров, террорист, организатор терактов, он мыслит эту категорию, вот мыслит свою войну, мыслит свое эсеровское дело, мыслит свою миссию в апокалиптических религиозных терминах. И вот у него там в «Коне бледном» есть такой персонаж Ванечка, террорист, который собирается вот как раз убить губернатора. И он с ним встречается, беседует, сам Савенков, как герой собственного произведения, а Ванечка – это Каляев фигура. И вот он как пишет, как он описывает вот этот разговор накануне убийства. И Ванечка Каляев приходит к нему и говорит: «Я же почему хочу убить? Потому что я хочу умереть. Я почему хочу совершить насилие? Я хочу пострадать». И вот дальше он вкладывает в уста Каляеву такие потрясающие слова. Савенко: «Вот идет дело крестьянское, христианское, Христово, во имя Бога, во имя любви. Верю в наш народ, народ Божий, в нем любовь, в нем Христос. Иду убивать, а сам в слово верю. Поклоняюсь Христу. Больно мне. Больно». Представляете, это слова террориста Каляева. Ну, неважно, литературного или реального. Это просто с ним он дружил, Савенков. Это произведение одного террориста, в котором он описывает другого террориста. Никакого резона ему писать и выдумывать что-то от себя. Он как раз передает тот эсеровский настрой. И что мы здесь видим? Дело крестьянское, христианское, то есть человек, идущий на убийство, совмещая через дикую боль, через муки русской совести о том, что нельзя так делать, что ни одно благое дело не оправдывается преступлением, он, разрывая себе душу, вопреки всему, наступает на свое христианское сердце, он во имя Бога, во имя любви. И дальше: «Верю в наш народ, народ Божий, в нем любовь, в нем Христос. Иду убивать, а сам слово верю, поклоняюсь Христу, и последнее — больно мне, больно». Эти слова, на мой взгляд, ну, они дорогого стоят. Просто вот настрой тех неонародников, о котором мы говорим. В нем причудливым образом переплелась жестокость и смерть, и страдания, стремление убивать и умирать, приносить страдания и наоборот, быть его жертвой. И интересно, что после вот там совершенно уже такой достигает, на мой взгляд, глубины Достоевского этот роман, когда после убийства губернатора, казалось бы, цель поставлена, цель выполнена, все, боевая организация может, скажем, прийти, как бы сказать, подвести положительный итог своим, своей экономии. Кого-то поймали, кого-то кто-то не справился, кто-то бросил бомбу, кто-то нет. И вдруг Савенков говорит: я чувствую, что губернатор все еще жив. Я не потому, что этот губернатор жив, этот погиб, но не выковырена эта внутренняя угроза, это отчуждение, это построение какого-то отчужденного от народа, от его тонкой воли государства. Это ненависть к государству как к чему-то нерусскому. Вот что движет этими людьми, вот что двигало этими народниками. И теперь вот, да, и, конечно, кроме Савенкова, который, хотя его свидетельство бесценно, это террорист, это политический деятель, это идеолог, это фактически создатель боевой организации эсеров, это носитель политической философии и пронзительный мистик и интеллектуал, художник. Это удивительная фигура, конечно, совершенно пассионарный. Теперь интересно, да, что ведь и Есенин, и Клюев были очень близки к эсерам. То есть вот это сама поэзия Есенина и поэзия Клюева, значит, в значительной мере, хотя они потом сблизились на какой-то период с большевиками, именно распознав в большевиках эсеровское начало. То есть они увидели в большевиках то, как их прочитали именно сторонники крестьянского социализма. И кто будет отрицать, что Есенин и Клюев воспевали именно крестьянского человека, русского крестьянина. И вот это гимн русской крестьянской души с ее парадоксами, с ее сложностями, с ее интимным пониманием земли, таинства хлеба, таинства зерна, с этой особой русской религиозностью, уходящей корнями, как раз мы несколько раз с вами говорили, в старообрядчество, в некоторые русские радикальные духовные течения. И все это было глубочайшим образом связано с этой тайной и мистерией земли, с тайной крестьянского русского народа. Их поэзия – это лучший памятник вот этой неонароднической философии в широком смысле. Теперь, если мы к политике подойдем, то дальше мы тоже увидим. То есть, вообще говоря, собственно говоря, русский народ 100 лет назад жил вот в этом социалистически-религиозном мировоззренческом состоянии, описанном так пронзительно у Есенина, которого Клюевым меньше, он сейчас менее понятен, потому что крестьянский мир был разрушен, то те термины, те формулы, которыми апеллировала поэзия Клюева, она как раз была большевистской коллективизацией, вот этим принудительным пролетаризацией. Великий народ превратился в какое-то черное пролетарское отродье благодаря этой индустриализации, коллективизации. Были разрушены самые тонкие внутренние духовные структуры, как вот Клюев писал, ангел простых человеческих дел, который сопровождал жизнь крестьянина, священного крестьянина. Вот это все было разрушено, и его язык нам уже непонятен, Клюева, а Есенину до сих пор понятен. И Есенин поэтому отзывается у каждого русского человека в том мире, в котором русский человек является эсером. Вот что я хочу сказать. Если вас затрагивает поэзия Есенина, значит, революционный социализм вам близок. Значит, политическая философия – это скорее к вам. Потому что, ну что там для монархистов, вот эти вот переживания простого крестьянина. У них другие цели, другие тоже по себе, сами по себе мы говорили, очень интересные, глубокие и религиозные, но совсем другие. Для большевиков это вообще мелкобуржуазное нытье какое-то. Для славянофилов это, пожалуй, было бы очень-очень внятно и пронзительно, если бы только не их ну, тоже, скажем, высокая аристократическая дворянская культура. А вот для народа Есенин вот это был и остается, было и есть голосом внутреннего измерения, нашего бессознательного, нашей памяти. Вот корни наши в этом живут. И это, на самом деле, политической идеологии было отнюдь не в большевика отражено. Это эсеры, это неонародники, это трудовики, и это совсем другой политический момент. А вот теперь смотрите, как большевики захватили власть, пользуясь двумя институтами, которые изначально имели эсеровское происхождение. Это первое – советы. Советы, которые были не пролетарские советы, они не были марксистские советы. Советы была спонтанная организация именно, интересно, цитата даже Ленина, как Ленин говорит, эти органы, то есть советы, создавались исключительно революционными слоями населениями, они создавались вне всяких законов и норм, всецело революционным путем, а дальше – как продукт самобытного народного творчества. И неудивительно, что подавляющее большинство советов был крестьянским. В крестьянской стране, где же еще самобытное народное творчество обнаружит себя, как не в этих крестьянских советах. Отсюда... Нас зачастую не связывают, хотя эти вещи очень связаны. Это приходской совет и совет, который дальше создается. То есть старообрядческие приходские советы явились прообразом вот этого, тех советов, которые создавались. То есть люди понимали уже, как это делается, как это работает. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Совершенно верно. А до раскола, интересно, до раскола ведь всех священников и иереев выбирали именно общинные советы. Эти общинные советы, они выбирали священника, а священника потом ставили епископы, но по рекомендации этих общинных советов. И они знали лучше, кто достоин быть священником, а кто нет. Изменение этой практики было связано с западными влияниями, с унятским влиянием, с католицизмом, с такой вот катализацией русской иерархии. И это тоже интересный момент. Дело в том, что эти темы, старообрядчество, советы приходские и эсеровская идеология, они встречаются у такого замечательного русского церковного деятеля, как Андрей Ухтомский, князь Андрей Ухтомский, епископ Уфимский, который, собственно, и стоит в основании движения андреевцев, то есть тех христиан, катакомников истинной православной церкви, которые не приняли компромисса Сергия Страгородского и не поклонились большевикам. Андреевцы – самые мужественные и самая героическая часть русского священства, которое билось с большевиками, духовно билось с ними уже после того, как все было потеряно, они не склоняли головы. И вот их теоретик, поэтому они в честь него и назывались андреевцы, епископ Андрей Ухтомский, сам князь, он был, во-первых, сторонником объединения старообрядцев и никониан в единое Свято-Русскую церковь. И, во-вторых, он был сторонником эсеровской идеологии. И как раз в его взглядах, в его политической, религиозной, исторической философии, вот то, о чем вы сейчас говорите, совершенно справедливо, приходские советы до раскольной организации религиозной жизни, крестьянские советы, крестьянские общины, мир как таковой, за которые стояли неонародники, эсеры и народные социалисты, и все это вместе еще со старообрядческим таким компонентом сочеталось, как прообраз той позитивной России, России, которая должна быть, России, которая будет справедливой, которая будет свободной и справедливой, а не закрепощенный очередным губернатором, которого, сколько ни взрывай, он опять появляется. Уже вроде одних губернаторов и вычистили, мгновенно появились другие, и заново начинается, и снова другой тоталитарный, еще более страшный, намного более страшный тоталитарный большевистский террор приходит и снова наносит удар. Так вот, советы, само советы, это эсеровская идеология. Второй момент – землю крестьянам. Ну, вы скажете, это провозгласил Ленин, это съезд. На самом деле нет ничего более, если мы внимательно посмотрим идеологию той эпохи, ничего более антибольшевистского, чем тезис «землю крестьян». Потому что земля должна была быть передана либо беднейшим слоям, босякам, которых ничего нету, таким самым таким крестьянскому пролетариату, сельскому пролетариату. А вообще это было совершенно неверно. Самое главное было осуществить экспроприацию заводов и фабрик, то есть промышленности. А земля крестьянам, которую провозгласили, так это большевики, была взята из программы эсеров. И смысл этой программы заключался в том, что вот в том, как вот это и прозвучало, всю землю всем крестьянам. Не сельскому пролетариату, не после того, не государству, а именно крестьянам. И большевики, кстати, провозгласив этот тезис, они мгновенно от него отказались. Вначале они мотивировали необходимостью продразверской во время гражданской войны, но, по сути, это было подчинение свободного крестьянства новому государству, новому губернатору. Одного вот взорвали, но тут появились новые губернаторы, которые снова стали насиловать крестьянское сословие, называемое кулаками, там, контрреволюционными пособниками капиталистов. И после, когда НЭП начался, немножко опять задышали эти крестьянские. Через некоторое время, недолго это длилось, и снова начинается коллективизация, и опять землю у крестьян отбираются, передают в колхозы. Вот земля крестьянам – это лозунг, который до сих пор не осуществлен. То она была у помещиков, то она была у капиталистов, то она была потом у большевиков, то она была у государства. То есть она на протяжении, хотя изначально нет ничего более простого, как русский человек, крестьянин, сын крестьянский, сын, там, внук и так далее, правнук, но почему ему не дать его же собственную землю без права продажи? Вот твоя земля, обрабатывай, никого не пускай. Вообще земля не должна продаваться, это не христианская вещь, она принадлежит Богу, и человек на ней он выполняет миссию, потому что быть ее сторожем, ее хранителем этой земли. И это же пронизывает всю русскую культуру, всю русскую философию, таинство хлеба, таинство зерна. Почему не отдать русским людям землю? Вот 100 лет прошло, ни большевики, ни царь, ни либералы, никто не может сделать одного. Отдайте русским землю. Не только русским и чувашским крестьянам, вообще всем нашим, в большом смысле слова, евразийским крестьянам отдайте землю, прекратите делать ее собственностью тех, кто возомнил себя очередным губернатором. Уже на эту категорию уже такое количество кандидатов. И вот это эсеровская программа. А лозунг, почему поддержали большевиков? Что и подумали, что они так и сделают. Что они сейчас возьмут декрет о земле, возьмут и ее раздадут. То есть большевики, когда им надо, они прикидывались эсерами, когда-то там пролетариями, где-то там национал-большевиками. Но в результате они использовали эти элементы политических философий совершенно не близких им идеологических структур или союзнических, а потом от этих союзников избавлялись. Так вот, благодаря этому эсеровскому, неонародническому тезису «земля крестьянам» большевикам, собственно, и удалось захватить и удержать власть. И победа на учредительном собрании эсеров, которое разогнано большевиками. И мы так, знаете, вот часто говорим, вот там пришел там пьяный матрос с пулеметом, разогнал всех, как хорошо, нечего было, что нечего было. Нечего было спрашивать народ, какую власть он хочет. Учредительное собрание собиралось еще в таких тяжелых условиях, и все равно там победили эсеры, социалисты-революционеры. И у нас страна должна была быть эсеровской, и народ хотел не эту группу этих фанатиков, совершенно абсолютно оголтелых, с их капитализмом, с их концы с концами не сходились, большевиков, а он хотел народного социализма, он хотел трудовых коллективов, он хотел советское общество с социальной справедливостью, основанной на конкретном освобождении конкретного народа, чтобы он был не просто объектом власти, а чтобы он был субъектом власти. И это учредительное собрание было эсеровским. Там были другие партии, Но доминировал там тот же самый Чернов. Но просто это были интеллигентные люди. Это были, они действовали во имя правовых норм, в отличие от каких-то пьяной, агрессивной, тупой совершенно фанатичной матросини, которая неизвестно откуда, люмпен-элементы, совершенно оторвавшиеся от русского народа, они захватили власть, и мы до сих пор под этим гипнозом находимся. Я сейчас не хочу ничего сказать, либералы хуже, я с этим согласен, потому что хуже большевиков кажется, что ничего не может быть. Нет, может быть, это либералы, они еще хуже, и вот перед лицом нападок либералов, я даже не хочу критических вещей не позволять себе в адрес большевиков. Но именно эсеры и были выразителями по-настоящему народного русского социализма. Если уж мы говорим о каком-то народном измерении, если мы там левые социалисты и сторонники социальной справедливости, так нам вот в этой политической философии, к этой, а не к большевикам, с их абсолютно идиотскими, к России не применяемый схоластики с этими классами, которые скопированы из общества, которые совершенно к нам, с нами ничего, с русскими не имеющими общего. И здесь я хотел сказать, что вы правы, в самом начале вы верно заметили, что ну вот есть партии там, трудовиков, народных социалистов, ССР. Но они отличались отчасти. Нельзя все сводить именно к эсерам, поэтому я эсеры употребляю, скажем, обобщенно. И вот пример того, что это надо называть, может быть, точнее, либо русским социализмом, либо народным социализмом, либо крестьянским социализмом, либо неонародничеством. Вот пример Александра Васильевича Чаянова, человека беспартийного, который считается и является основателем такой науки, как крестьяноведение. Расстрелян, как всегда, большевиками, как и все приличные люди, на самом деле. Страшные вот эти большевики. Неужели мы не понимаем, что при всем величии вот этого грандиозных достижений и таких вот геополитических заслуг, какую цену мы заплатили? Вот была ли она оправдана, чтобы потом в 1991 году там сжечь партбилетики спокойно и передать власть каким-то настоящим? Александр Георгиевич, у нас до сих пор нету разговора о большевиках. То есть у нас как бы закончилось, но серьезного разбора, в чем ошибка, в чем, значит, неправильная теория, до сих пор не произошло. 30 лет прошло, к этой теме никто вообще не подошел. Вы совершенно правы. И вот чем, мне кажется, вот как надо к этому подходить? Вот, когда мы наберем некоторую критическую массу, мировоззренческую, русской политической философии, а мы идем последовательно с вами в нашем цикле, мы увидим, что пропорции восстанавливаются, что с точки зрения политической философии большевизм был довольно маргинальным, незначительным явлением, с точки зрения исторического охвата был грандиозной вещью. Но с точки зрения мысли это было некоторое определенное такое преступное скудоумие на самом-то деле на фоне грандиозных достижений. И вот чтобы понять, откуда, как вот может быть группа фанатиков с такими почти с изъеденными какой-то нездоровой, неприличной болезнью мозгами, как из них могла сформироваться, быть построена такая страна, такая советская цивилизация, такое общество, которое в некоторых аспектах просто что-то грандиозное из себя представляло, для этого мы должны обратиться к другим формам русской политической мысли. Об этом, кстати, Сергей Георгиевич Карамурза очень подробно говорил, развивая тему советской цивилизации. Так вот, с точки зрения Карамурзы как раз, в большевистской догматике, в советском феномене было минимум, а большинство настоящих достижений было благодаря на опору на этот крестьянский русский социализм, на это стремление дать свободу русскому началу в советском обществе, что формально идеологически запрещалось, но на практике это запретить было невозможно, потому что после сталинского призыва туда хлынули русские люди, вот из деревни как раз и принесли они туда с собой. Надо сказать, не просто вот как бы такое свое невежество, они принесли с собой русское мировоззрение, именно эти крестьяне сталинского призыва. И в этом отношении сам советский феномен, о котором мы еще поговорим, я надеюсь. Очень вот важно различать советское время на этапы, И то, что начал делать Сталин, оно вот явно противоречит и тому, что делалось до него, и тому, что делалось после него. То есть вот троцкизм и марксизм, и сталинизм – это разные вещи, и к этому вообще никто не подошел еще. Да, ну это вот будем двигаться, это вы совершенно правы, но я хочу обратить внимание. Так вот, Александр Васильевич Чаянов, который был одним из крупнейших организаторов крестьянского села Приныпе. Он был и в Временном правительстве, и близок к эсерам. По идеологии он был просто такой крестьянский социалист. И вот одновременно он стал сотрудничать с большевиками, никогда не принадлежал никакой партии. Но его основная идея была построение в России, необходимость построения крестьянского социализма. Каким он видел его, описано в совершенно изумительной, на мой взгляд, утопии, которая называется «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». В 20-м году эта книга вышла под псевдонимом Иван Кремнев, книга Чаянова. И вот Чаянов как раз разработал эти фундаментальные принципы крестьянской политики, которая Принепе позволила очень быстро, в кратчайшие сроки, восстановить те потери, которые Россия, уже большевистская Россия, претерпела во время гражданской войны. Он был фактически творцом вот этого крестьянского возрождения. Не столько его интересовали вот эти мелкие кооперативные кооперации или такие вот хозяйства, то, что вот мелкобуржуазные, скажем, то, что большевики называли. Его и интересовало как раз воплощение в жизнь принципа «земля крестьянам», о чем провозгласил Ленин и большевики. Но что на самом деле так только после окончания гражданской войны и начало реализовываться ненадолго. А потом, да, и вот этот период, неповский период, это было действительно, некоторые затормозили уничтожение крестьянских хозяйств, начали люди отходить. И весь энтузиазм русского человека был вложен вот в 20-е годы в возрождение села. Это возрождение села в значительной степени. Чаянов пишет в этой крестьянской утопии, что крестьян, поскольку большинство, в какой-то момент в советах победили крестьяне, победили пролетарскую партию. Представляете, какой замечательный для 20-го года. За это могли расстреляли, правда, позже, в 37-м. Но могли расстрелять, под не заметили, не обратили внимания. И вот эти крестьянские написывают, как в будущем крестьянские депутаты побеждают пролетарских депутатов, и социализм из пролетарского марксистского становится русским. Социализм становится ориентированным именно на село. И как он описывает, как разного рода возник в каждой деревне огромные дома культуры, греческие статуи стоят, все получают образование, научились управлять погодой, поэтому никто не может напасть на эту прекрасную, счастливую, высококультурную, высокодуховную страну, а города стоят заброшенные, полуразвалившиеся, и как на развалинах Парфенона крестьянские делегации таких возвышенных, высококультурных людей приезжают посмотреть эти разрушенные города, где никто не живет, туда просто народ приезжает на экскурсию, познакомиться с какими-то памятниками, узнать родную историю. Удивительная крестьянская утопия – это фактически проект. Это политическая программа русского крестьянского социализма. Удивительно тонкая, очень выверенная. И это не просто пишет утопист такой, скажем, хотя нет ничего более реального, чем утопия, это мы уже все знаем, и нет ничего более исторического, точного, чем поэтические грезы. Поэты составляют, пишут историю, а историки только их опровергают. Но на самом деле остается в памяти людей и в истории именно по-настоящему лишь поэты. И вот это поэтическое будущее написано человеком, который и является в значительной степени автором крестьянского возрождения. Возрождение страны – это очень практические вещи, то, о чем говорил Чаянов. Вот вам пример, как, на каких... На каком фундаменте в значительной степени некоторые практические достижения большевиков основывались и идеологически, и политически, и структурно, и методологически. Большевики брали из разных источников для того, чтобы укрепить захваченную доставшуюся им власть, они использовали до какого-то момента, пока не окрепли окончательно, использовали именно этот энтузиазм русского социализма, русской справедливости. И вот те русские, которые сохраняли связь с землей, вот они и несли те общинные принципы, ту религию, ту веру в миссию русского народа, то чувство глубокой справедливости, которое двигает русским человеком. Если теперь вот это мы все окинем взглядом, и политические измерения, и институт советов, которые, кстати, большевики сразу как почувствовали, что они могут быть источниками самостоятельной воли, отличающихся от этих догматов, стали существенно ограничивать права. Да, и вначале их поддержали, а потом в силу того ленинского определения, которое я приводил, что это был спонтанный продукт русского творчества, социального, политического. Мы с вами несколько раз говорили о необходимости возрождения Земского собора и Совета. И это, на самом деле, если угодно, это программа, очень созвучная социалистам-революционерам. Поэтому вот за пределом этих мифов о том, что они обслуживали буржуазные интересы, за пределом этих антисемитской мифологии, совершенно ничего не объясняющих в сути происходивших тех процессов, вопреки инсинуациям и правых, и левых, и белых, и красных, социалисты-революционеры на самом деле представляли собой самое, на мой взгляд, острое, самое пронзительное, самое глубокое, самое интересное направление в политической философии столетней давности. Они наследовали и мысль наших славянофилов, и тех русско-ориентированных, националистически ориентированных западников, о которых мы говорили. В них было очень много разных, и были созвучны в чем-то иногда и представителям крайне консервативных кругов. «Черная же сотня» называлась не потому, что они хотели всех истребить. «Черная сотня» — это народная, это как черная, это черная земля, черносушенные крестьяне. «Черная сотня» — это простолюдины, которые стояли за традицию, за устои, за христианство. И в конечном итоге созвучие некоторых кругов вот этого народного социализма или, например, таких простонародных консерваторов, традиционалистов, конечно, было в гораздо более на практике широко, чем хотели бы их отвлеченные от такой стихии русского бытия идеологи. Я, по-моему, уже говорил о великолепной книге Михаила Огурского. Мы к ней еще обратимся, когда будем разбирать национал-большевизм, как еще одну форму политической философии в одной из наших программ, надеюсь, если до этого дойдет. Но мне кажется, это очень важно. Но вот Огурский прекрасно показывает этот синкретизм, что вот в период формирования левой революционной политики в России, переход от крайне правых к крайним левым, от черносотенцев или монархистов, народных именно монархистов, к даже большевикам, проходил через эту структуру народного русского социализма. Вот этот русский, христианский социализм, народный социализм, трудовой, советский, такой советы без коммунистов, тоже очень, очень неплохой, мне кажется, тезис, который созвучен именно к христианско-крестьянскому, в чем-то дораскольному, древнему русскому образу жизни, где мир, община решает все, или крестьянским федерациям, или даже вот в каком-то смысле здесь и те же самые русские анархисты вполне могут быть в некотором смысле, тоже примером такого вот этих федераций свободных трудовых крестьянских общин. Поэтому я думаю, что и плюс это мистическое измерение, о котором говорит Савенков, на которое намекает Савенков вот в русском социализме, это на самом деле глубочайший пласт, совершенно несправедливо оплеванный, забытый и карикатуризированный, маргинализированный русской политической философии, философии, скажем, русского крестьянского социализма или неонародничества. Это наша политическая философия. И вот понять ее, отдать ей должное, изучить ее, систематизировать ее без этих поспешных выводов, которые сразу же вытесняют любую способность, просто любой подход, сразу начинается виск. Вот когда начинается виск, люди, которые впадают в нее, должны знать, что они неправы. Если они визжат, там, русский эксперт, если ты визжишь, значит, ты не прав, ты догадываешься. Спасибо большое. Я хочу только добавить, что вот у русских одна из главных икон – это Троица Рублева, вот этот образ совета, когда трое сидят вместе. Этого же нет у других, значит, направлений христианства. А тут именно этой иконе в России придается достаточно значимое место, и оно соответствует русскому ментальности, русскому духу. Спасибо большое. Да, и, кстати, Христос именуется в православной традиции Великого Совета Ангелов. Великого Совета Ангелов. То есть он участник этого Троического Совета, Вечного Совета Пресвятой Троицы. Это действительно очень глубокая и очень фундаментальная метафизическая идея. Спасибо большое. С нами был на прямой связи русский философ профессор Александр Гельвич Дунгин. Говорил ли мы о русской политической философии неонародников. Всего вам доброго. С вами был Раде Дмитрий Владимирович. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. До свидания. Всего доброго.